сыновки. Берег Анхора превращался в место народных гуляний. В такие дни у Арифата было много работы. «Пожалуйста, пожалуйста, милости просим!» То и дело восклицал он, приветствуя посетителей. Он хлопотал с радостным, как у юноши, задором, чувствуя себя на седьмом месте от многолюдия. Так бывало каждый год до самой поздней осени, пока Анхор не покроется желтыми листьями, а вода в сахрумах – ледяной пеленой. И только в этом году все прекратилось очень рано. Веселье оборвалось, хотя не успели еще созреть дыни. Свалилась неожиданная беда, и словно черный смерч развеял покой и радость. Проводив салтанат, Ариф-ата постоял в задумчивости. Трудно и им, бедняжкам, словно только раскрывающиеся бутоны, эти молодые девушки, самая пора им веселиться, да нет. Вот салтанат, ни свет, ни заря встала, с раннего утра пошла, когда-то еще вернутся парни, и бедным девушкам улыбнется счастье. Ариф-ата вздохнул, взялся за ручку ведра, поднял его и вдруг почувствовал, какое оно тяжелое. С трудом вылил воду в самовар. Что это такое? Неужели вода может быть такой тяжелой? Что случилось с этими руками, которые могли вмиг налить в самовар два хума, кувшина? Ариф-ата ощупал правую руку, массировал мускулы от кисти до локтя. «Эх, старик, чуточку онемела рука, и сразу начинаешь паниковать, ведь спал-то, кажется, на правом боку», — успокаивал он. «Но и труслив же стал, стоит спорхнуть воробью, сразу душа в пятки». Ариф-ата закрыл крышку самовара, зажег огонь, поставил трубу, взял полотенце и вытер металл. Такая уж привычка. Не успокоится Ариф-ата, пока не заблестит самовар. Редко теперь появляются посетители в чайхане, да и те быстро уходят. Но Ариф-ата все равно по привычке просыпается на рассвете, зажигает самовар, а дальше не знает, что делать. Дрова колоть не надо, корм и вода перепелам не нужны, вот кипит, кипит один самовар, и почти никто не идет пить чай. Никак не может он привыкнуть к этому. Раньше бывало, Ариф-ата, как только встает, сразу включает радио. Сейчас ни по душе ему ни музыка, ни песни, ни утренняя зарядка. Включает радио старик только в тот момент, когда передают последние известия. Их он ждет с нетерпением, с тревогой в душе, думает, лишь бы услышать хорошее. Проводив взглядом салтанат, Ариф-ата с лейкой в руке подошел к Анхору. Долго сидел на корточках над водой, прислонившись к стволу тала и любуясь быстрым течением. Потом, не торопясь, наполнил лейку водой и встал. Пошел в цветник и обрадовался, увидев готовые вот-вот распуститься бутоны. Ах, если бы теперь еще и услышать по радио добрую весть! Ариф-ата взглянул на висевшие на террасе ходики с гирями на цепочке. Снял трубу с бурно кипящего самовара, заварил в маленьком чайнике крепкий чай, включил радио и уселся под столбом, ожидая последних известий. Но добрых вестей не было. Враг занял еще три города и несколько населенных пунктов. Ариф-ата почувствовал, что совсем слаб. Не было сил встать, чтобы выключить громкоговоритель. Сообщения о крестьянах, которые сожгли пшеничные поля, чтобы они не достались врагу, о железнодорожниках, взорвавших мосты и склады, еще больше опечалило его. Навернулись на глаза слезы, покатились по щекам. Гибнет добро, сколько в него люди вложили труда. Ариф-ата вздрогнул, растерянно оглянулся вокруг, боясь, как бы кто не увидел его. Досадуя на себя, вытер слезы перекинутым через плечо платком, заменявшим ему всегда полотенце. Налил чай, глотнул и, немного придя в себя, встал с места, выключил радио. Но перед глазами стояла та же картина. Мужик-хлебопашец сжигает хлеб, губит урожай, выращенный в поте лица. Какое ужасное время настало! Если так будет, чего доброго... Ариф-ата испугался своих мыслей. «Возьми себя в руки, Ариф-ата, пожелай доброе. Если бы те, кто сжег свою пшеницу, сидели и лили слезы, то и рука у них не поднялась бы на такое. Только вот кто надеется на свои силы, Кто верит в победу, способен на подвиг. Ведь поднялась вся страна, ведь народ, и ты один из них». Ариф Ата по натуре был оптимист. Он презирал пасующих перед бурей. Старик встал, ускоряя себя, подошел к самовару, желая снова заварить чай. И тут услышал оклик. «Отец! Ассалам алейкум!» — сказала смуглая молодая женщина с тщательно уложенными волосами, поднимаясь на веранду. «Ва алейкум ассалам! Пожалуйста, доченька!» «Я из исполкома. Просили передать, чтобы в 2 часа вы вместе с Хафизом Ака пришли на заседание. А Хафиз Ака дома сейчас, не знаете?» Ариф Ата взглянул на ходики. «О, давно ушел, доченька. Он уходит рано». «Я все же зайду к нему. Попрошу, чтобы передали». «А по какому делу-то, доченька?» «Сама не знаю, отец. До свидания». Женщина заторопилась. Ариф Ата провожал ее взглядом. Она шла по шаткому мостику на другой берег Анхора. Ариф Ата размышлял. «Тебя, старик, зовут в исполком. А раз уж приглашают, значит, ты можешь сделать что-то полезное. А ты тоже мне растерялся, раскис, тряпка этакая. Погоди, погоди, для чего же они приглашают-то? Не по поводу ли чайханы?» «Фе, будто в исполкоме нет других забот, закрыть чайхану или нет. Конечно, есть дела поважнее, ведь она приглашает всех по списку, который ей вручили. Выходит, в том списке значится и мое имя». Ариф Ата взглянул на ворот своего яктака, рубахи. «Наверное, неприлично идти в таком виде. Надо одеться получше, как-никак почтенное место, руководство». И тут начали появляться посетители. Был базарный день. Кто-то попросил яхна, охлажденного чая. Как назло, Ариф Ата еще ничего не успел приготовить. «Сейчас, сейчас», – заспешил он. Опрокинув 2 чайника чая в ведро, пошел к Анхору. «У кого это с самого утра горит душа?» – думал он, стараясь припомнить посетителя. «Видно, из Назарбека на базар приехал», – решил старик, осторожно взбалтывая чай в ведре, погруженном в воду. На том берегу Анхора показался Махкам Ака. Он шел, собрав полы халата и заложив руки за спину. «Куда держите путь, уста, мастер?» – спросил Ариф Ата, когда Махкам подошел ближе. «На базар Ака. Кое-какие покупки надо сделать». Махкам Ака остановился, но Арифу Ату показалось, что кузнец не в духе. «Выпейте пиалушку чая, успеете сходить, не отказывайтесь», – приглашал Ариф Ата. Пока Махкам Ака благодарил его, Ариф Ата заварил чай, подал на подносе лепешку и горсть кураги. «Батырджан, племянник, уезжает сегодня», – усаживаясь на краю террасы, мрачно сказал Махкам Ака. «Смотрите, уста, оказывается, чует сердце, а?» «А что такое?» «Да знаете, утром я как раз об этом думал», – Ариф Ата чуть было не сказал, – не осмелился спросить, когда увидел салтанат, но тут же спохватился и закончил. «Пусть будет жив-здоров. Когда уезжает?» «Вечером. Я вот и хочу на базаре купить кое-что». «Конечно, конечно», — согласился Ариф Ата. «И еще я хочу вам посоветовать, уста, не называйте его племянником. Зовите сыночком. Приласкайте, пригрейте. Не только ребенку. И взрослому необходимо душевное тепло, а он вам не посторонний, близкий, почти сын». «Сын, а скажет ли он мне отец?» – невнятно пробормотал кузнец, взволнованный наставлениями Ариф Ата. «А почему не скажет? Сначала попробуйте вы назвать его сыном. Вам-то можно было и раньше звать его так, но и сейчас не поздно, уста. Нет, не поздно». «Думал я об этом, Ака, но он ведь не маленький, совсем взрослый джигит». «Джигит, верно, но вырос-то он без отца». «Правда». «И тут вот лишился материнской ласки. Трудно ему, уста, трудно. Полюбит он вас, души не будет чаять, если обогреете его своей любовью. Вот, попомните мои слова». «Ах, если б так!» — мечтательно вздохнул Махкам Ака. «Так, именно так. Когда яблоко созревает у ста, оно падает на яблоню. Нет у него сил откатиться за версту. Так и сирота под крыло ближних тянется». Ариф Ата тихим, проникновенным голосом заговорил о том, что терзало душу Махкама Ака. «Конечно, не иметь своих детей худо, ах, как худо, но разве кто-нибудь из мудрецов сказал, что бездетному суждено лишь одиночество? Сколько в мире детей, оставшихся без родителей, разве они в этом виноваты? И разве у них не такая же душа, как у детей, живущих с родителями? Разве их не влечет под надежный кров людского благородства? И как великодушен тот, кто делает чужого ребенка своим, воспитывает его, выводит на дорогу жизни?» Махкам Ака слушал Арифа Ата в глубокой задумчивости, но сердце его трепетало. «Откуда он знает о моих переживаниях? Как он подслушал мои мысли?» «Ваши слова мне очень по душе, Ака. Вы угадали желание моего сердца. Названным братом я считаю вас. Ваши советы и жене придутся по душе. Батыр уезжает не куда-нибудь, а на поле битвы», — продолжал Ариф Ата. «Чем спокойнее будет его душа, тем храбрее, тем мужественнее будет он сам. Мысль о том, что у него есть отец, есть мать, есть семья, — согреет его в бою». «Правдивы ваши слова, Ака», — согласился кузнец. Ариф Ата налил в пиалу оставшийся чай, подал гостю. Хотел встать, чтобы заварить свежий чай, но Махкам Ака остановил его. «Спасибо, Ака. Я и так долго просидел. Пора на базар». Он встал, потоптался, глядя на Арифа Ата, спросил. «А сами придете, Ака? Соберутся в вашем доме?» «Конечно», — подтвердил Махкам Ака и тут же засомневался. «А может, лучше в доме Батыра проводы устроить?» «Сделайте, как ему хочется. Он же не маленький, вы сами говорите», — улыбнулся Ариф Ата. «Спасибо за совет, Ака. Пусть нужда ни на этом, ни на том свете не коснется вас». Махкам Ака заспешил на базар. Ариф Ата, провожая его взглядом, вспоминал весь разговор с кузнецом. Кто знает, может, именно сегодня бездетный Махкам наконец почувствует себя отцом, а Батыр поймет, что он уже не сирота. Становилось жарко. Погода была совсем не похожа на осеннюю. В Чайхане душно, да и людей сегодня больше, чем обычно. Время шло быстро, и уже приближался полдень. Ариф Ата начал волноваться, что не успеет перед заседанием забежать домой, переодеться. И тут появился Абдухафиз. Это здоровенный, широкоплечий мужчина, лет 35, ходил на костылях, завернув правую штанину до колена. Телосложением он напоминал сказочного богатыря, способного горы стереть в порошок. Из-за толстой шеи затылок у Абдухафиза казался плоским, уши маленькими, как у ребенка. Когда он опирался на костыли, мускулы рук напрягались, становились округлыми и твердыми, как камень. Костыли быстро ломались, а мастера подшучивали. «Остается тебе сделать железные, другого выхода нет». Давно Абдухафиз собирался заказать протез, но все откладывал со дня на день. А тут началась война, и протезные мастерские перешли на обслуживание фронтовиков. Абдухафиз вовсе не вышел из строя. Ему была по плечу любая работа. Трудиться он мог за четверых здоровых. Сейчас Абдухафиза выбрали председателем общественной махалинской комиссии. «Неужели такого богатыря могли ранить?» – удивлялись многие. Но удивляться, конечно, нелепо. Пуля не разбирает, хилый ты или богатырь. Однако вопросы такого рода больно задевали самого Абдухафиза. Если бы он потерял ногу, получив пулевое ранение, не так было бы обидно. Беда случилась иначе. Абдухафиз отморозил ногу во время финской войны, и ее ампутировали до колена. «Поди вот теперь доказывай каждому, что произошло это в боевой обстановке и не по недоразумению». «Ну и капуша же вы, Ариф Ата. «Если бы вы были женщиной, вот бы с вами муж наплакался!» Принялся шутить Абдухафиз, торопя Арифата отправляться в исполком. «Что ты там мелешь?» – беззлобно возмущался Арифата. «Ты лучше оставь свои шутки, я так скорее управлюсь. Мне еще переодеться надо». «Вас что, в зятья кто-нибудь собирается брать, что ли? Зачем вам наряжаться?» – не унимался Абдухафиз. «А что же, без надежды на лучшее один шайтан на свете живет. Почему бы мне не напроситься в зятья? Я еще в самом рассвете сил». Не уступая Абдухафизу, смеялся Ариф Ата. Посетители чайханы начали прислушиваться к разговору, усмехаясь вместе с шутниками. «Потому как собираетесь, видно, не в рассвете сил, а в закате. Едва руками двигаете». Но уж тут Абдухафиз явно перебрал, а Ариф Ата рассердился и крикнул. «Да уймись ты, болтун! Скажи лучше, стоит мне переодеваться или нет?» «Нет-нет, опаздываем!» – заторопился Абдухафиз. Глава 4. С того дня, как похоронили Джамал-Халу, впервые ожил ее двор. Батыр не мог после смерти матери жить дома. То ли потому, что здесь напоминала ему мать, то ли потому, что некому было вести хозяйство. Но он принял приглашение тети Михренисы и переселился в дом Махкама-Ака. Сюда он заходил изредка и ненадолго. Дом родителей, где он вырос, теперь внушал ему ужас, наводил гнетущую тоску, и Батыр бежал скорее с пустынного двора поближе к живым людям. Однако друзья собрались провожать Батыра на фронт в его родном доме, в комнате, примыкающей к Айвану. Салтанат пришла вместе с ними. Она охотно прибежала бы пораньше, могла бы все подготовить к приходу гостей, но, боясь пересудов, не решилась. Даже помочь Михренисе резать мясо и то не осмелилась. Джигиты и девушки разговаривали тихо и серьезно. Не так, как это обычно бывает на вечеринках у молодежи. Война сделала их взрослыми, зрелыми и озабоченными людьми. Их волновало теперь все. И как обстоят дела на фронте, и что стало с оккупированными городами и селами, и где разместятся эвакуированные предприятия, и как будет организовано дальше снабжение населения продовольствием. Сейчас разговоры обо всем этом заменяли им и веселье, и песни, и остроты. Многие юноши скоро должны были уйти в армию, а девушки собирались кто в школу медсестер, кто на завод, к станку вместо ушедших на фронт мужчин. Даже соседские мальчишки, любители шумных игр в Буденного, и те попритихли и сидели неподвижно у двери, не отрывая глаз от Батыра. Они завидовали ему. «Еще бы! Батыр едет защищать родину!» Сказать правду, и девушки сегодня были не очень разговорчивые, больше слушали, и разные чувства – боль, отчаяние, ужас, удивление отражались в их глазах. Кто знает, может, какая-нибудь из них последний раз смотрела на своего джигита. Салтанат. В руках у нее дрожит коса. Подруга молча помогла ей расставить чашки, сделав это незаметно для гостей. В другой час, возможно, сказала бы «возьми себя в руки, как можно», но сейчас промолчала. Не время, она понимала состояние Салтанат. А Салтанат не сводила с Батыра взгляда. Раньше, прогуливаясь, они с Батыром часто играли в гляделки, уставятся друг дружке в глаза и смотрят, смотрят, не мигая. Как ни старалась Салтанат, она всегда проигрывала. Огорчаясь, потеряв глаза, она снова начинала игру, но опять ничего не получалось. Салтанат не выдерживала взгляда Батыра и отводила глаза. Сейчас Салтанат наверняка проиграла бы, но доиграли ей теперь. Она просто хотела запечатлеть в своем сердце его большие глаза с темными зрачками, густые блестящие брови и черные волнистые волосы. Правда, волос уже не было. Батыр сидел, надев на чисто выбритую голову поношенную смятую тюбетейку. И она шла ему. Когда он только появился в комнате, кто-то из девушек, увидев его бритым, невольно вскрикнул «Ах!». Но Салтанат так строго посмотрела, что подруга смущенно прикусила губу. Один за другим в дом входили соседи и родственники. Они присаживались на айване у хантахты с дастарханом, пили одну, самое большое, две пиалы чая, желали батыру доброго здоровья, благословляли его и уходили. «Голубчик мой, батырджан, дай бог, чтобы голова твоя была каменной, а кости стальными», сказала одна женщина, и Салтанат благодарно улыбнулась ей. Михрениса и помогавшие по хозяйству женщины нет-нет да и отходили в сторонку поплакать. Махкам-ака, заметив их слезы, спешил к ним, успокаивал как мог. Неожиданно в калитку вошли Арифата и Абдухафиз. Они почтительно поздоровались Махкам-ака и Михренисой, и Абдухафиз прогремел густым басом во весь двор. «Сына, значит, провожаем». Махкам-ака слегка растерялся. Стоял, сложив руки на груди, не зная, куда сажать гостей. «Сына провожаем». Слова председателя слышали все, произнес он их громко, отчетливо. Слышал и сам батыр. Махкам-ака многозначительно посмотрел на жену. Михрениса уже вытирала слезы. «Не соображает бестолковое, что сказал председатель», — подумал Махкам. Но он явно недооценил чуткость жены. Именно из-за этих слов, таких необычных и дорогих для нее, не смогла Михрениса сдержать слезы. «Сын, сына провожаем», – звучало у нее в ушах. Махкам-ака догадался, что Абдухафиз не случайно произнес свои слова. Видно, Арифата успел рассказать ему об утреннем разговоре. Махкам-ака с благодарностью взглянул на Арифата, но сказать ничего не успел. Парни и девушки начали подниматься со своих мест, а батыр вышел на айван, чтобы подойти к Абдухафизу и Арифуата. «Погодите-ка, дети, не вставайте. Батыр, дитя мое, возвращайся к своим товарищам, а мы посидим здесь», – распорядился Махкам-ака. Арифуата и Абдухафиз не пошли в комнату, а уселись на айване. Махкам-ака волновался, стараясь как можно лучше принять гостей. Он то разламывал лепешки на маленькие куски, то придвигал ближе к костям кисти винограда, то подкладывал подушки под спину Арифуата. Потом он начал переливать чай из чайника в пиалу, а из пиалы в чайник. Но цвет чая не понравился ему, и он велел жене заварить заново. Салтанат, уже успев освоиться со своими обязанностями, хлопотала вокруг гостей, не покладая рук. Выглядела она веселой и даже беззаботной, но на душе у нее было сумрачно и безрадостно. Арифуата по каким-то своим наблюдениям понял состояние девушки. Когда Салтанат подошла к нему, он опустил голову, чтобы не встретиться с ней глазами. Он вспомнил, как утром шла Салтанат с сумкой через мост, какое печальное было у нее лицо, и опять ему стало жалко девушку. Салтанат тоже вспомнила утро, встречу с Арифом Ата, его добрую приветливую улыбку. Тогда еще впереди был день, целая вечность, а сейчас неизбежное надвигалось с каждой минутой. Вдруг все встали. Махкам-ака, приложив руку к груди, попросил жестом Арифа Ата сказать что-нибудь на прощание. Арифуата торжественно вскинул руки для благословения. «Да постигнет злодеев поражение! Пусть будут стерты они с лица земли! Побеждай, но не будь побежденным, дитя мое! Верю, что доведется нам свидеться живыми, здоровыми!» Благословение Арифуата выслушали молча. Но когда он кончил, послышался общий говор, одни повторяли слова Арифуата, другие читали молитвы. Батыр начал прощаться с женщинами, с каждой в отдельности. Женщины обнимали его, целовали в лоб. Михрениса не смогла совладать с собой, расплакалась, крепко обняла батыра и долго не выпускала из своих объятий. И у батыра навернулись на глаза слезы. С трудом он взял себя в руки, незаметно для других вытер глаза. «Не плачьте, Хола, успокойтесь», прошептал батыр, высвобождаясь из ее объятий. Махкам-ака взвалил вещевой мешок батыра себе на спину. «Вещи передай ему, ста», — Арифуата указал на джигитов. «Женщины пусть остаются дома, Никто в точности не знает, когда будет отправление. Что ж зря-то мучить себя? И не оставайтесь уста. Проводит Батыра до самого места сбора товарищи. «Женщины пускай останутся, а я пойду, Ака», – возразил Махкам Ака, и Ариф-ата не стал его останавливать. «Хорошо, хорошо, идите, уста». Ариф-ата подошел к Батыру, прижал его к себе, а затем, чуть отстранив, поцеловал в лоб. «До свидания, сынок, до скорого свидания». Джигиты и девушки, окружив Батыра плотным кольцом, вышли на улицу. Соседи стояли у своих калиток, прощаясь с Батыром, желали ему доброго пути. Михрениса не выдержала и громко зарыдала, женщины начали утешать ее, да только от их утешений пользы было мало. Они и сами всхлипывали, слезы душили их. Батыр, все еще окруженный джигитами и девушками, дошел до угла, когда Михрениса вдруг выскочила на середину улицы и закричала во весь голос. «Батырджан, сынок, виноград возьми, забыла я!» Один из джигитов хотел вернуться и взять виноград, но Батыр остановил его и подбежал сам. Взглянув Михренисе в глаза, Батыр вдруг увидел, как удивительно похожа она на его мать, и понял, как она дорога ему. Словно малый ребенок, он бросился в ее объятия, сам крепко обнял тетку и, чувствуя на лице своем ее слезы, с минуту стоял не шелохнувшись. Потом решительно снял со своих плеч ее руки и, не оглядываясь, быстро пошел к друзьям, молчаливо ожидавшим его на углу улицы. Глава 5. Салтанат все не возвращалась. С наступлением вечера Кандала от Биби начала беспокоиться. Она то и дело выходила за калитку, пристально вглядывалась вдаль безлюдной улицы. Сумерки быстро сгущались, и вскоре все вокруг погрузилось в темноту. Кандала от Биби охватила тревога. Где же она ходит? Не попала ли под поезд? Не задавила ли ее машина? Не стала ли жертвой хулиганов? В голову лезли разные мысли. Одна страшней другой. Кандалат Биби хотелось закричать, позвать людей, но она медлила, прислушивалась к звукам, доносившимся с улицы. Наконец, потеряв терпение, она вышла за калитку, стала вглядываться то в один конец улицы, то в другой. Темнота непроглядная, ничего не видно. Вот она, судьба матери. С той минуты, как зашевелится дитя под сердцем, подавая первые признаки жизни, все мысли матери о ребенке, все заботы о нем. Для матери ее дитя останется ребенком всегда, независимо от того, сколько ему лет. Стоит ему удалиться с глаз, мать сразу начинает тревожиться, теряет покой, не находит себе места. Все матери такие, а уж Кандалат Биби особенно беспокойная мать. Вот и сейчас Кандалат Биби прекрасно ведь знает, куда, зачем и с кем ушла Салтанат. Знает она и то, что время отправления воинского эшелона никто не скажет заранее. Сама все это пережила, когда провожала мужа. Тогда говорили, что поезд отправится днем, он не ушел. Сказали вечером, но и вечером он не отправился. Перенесли отправление на ночь. В конце концов, поезд ушел только на рассвете. Мать и дочь, опухшие от слез, не в силах двинуться, остались на вокзале и ждали, пока пойдут первые трамваи. Но теперь Кандалат Биби точно забыла все это. То сядет, то ходит, волнуется, придумывает слова, какими укорит дочь за позднее возвращение. Вдруг раздался стук в калитку. Кандалат Биби вздрогнула, почувствовав, как задрожали колени, опустилась на супу возвышение. В полумраке двора она увидела силуэты двух мужчин. Сердце ее словно оборвалось, но тут послышался знакомый голос. «Ассаламу алейкум, Янга». Жена брата здесь употребляется как форма вежливого обращения, сказал Абдухафиз. Вторым был Ариф Ата. Он также почтительно поздоровался с женщиной. Кандалат Биби не сразу овладела собой. Язык у нее заплетался, она говорила что-то невнятное. Ариф Ата и Абдухафиз смущенно переглянулись. «Напугали мы ее», – прошептал Арифата. «Где Салтанат? Где моя дочь?» Голос Кандалат-Биби дрожал. «Все в порядке, Янга, все в порядке», – пробасил Абдухафиз и подошел к женщине. Обеими руками взял Кандалат-Биби за плечи и посмотрел ей в глаза. «Что с вами, Янга? Мы просто зашли к вам навестить. Салтанат на вокзале вместе с друзьями скоро придет». Арифата тоже подошел к Кандалат-Биби, чтоб она его лучше рассмотрела. «Вы сами видели ее, да?» «Мы возвращаемся оттуда», — сказал Арифата. «Не беспокойтесь, Янга, с вашей дочерью ничего не случилось», — подхватил Абдухафиз. «Ой, спасибо вам, спасибо! Все они вместе, что ли?» Только сейчас женщина начала приходить в себя. «Напрасно вы так тревожитесь. Она с подругами, их много». «Девушка же она! Ой, усохнуть моей памяти! Что же я сижу? Проходите, садитесь!» Кандалат-Биби расстелила курпачу. «Ну, пача, деверь, Абдухафиз, проходите, и я сейчас соберу угощение». «Погодите, Янга, остановитесь, прошу вас», — сказал Абдухафиз и кивнул Арифата. «Давайте». Арифата прочитал поспешно молитву и, помолчав, сказал. «Слышали мы, что от мулы Шахабиддина пришло письмо, Янга. Очень обрадовались, но закрутились делами, поэтому ни я, ни Абдухафиз не смогли сразу зайти навестить вас». «Я не в обиде. На вас лежат заботы обо всех. Спасибо вам. Муж передает большой привет». Кандалат-Биби поднялась. «В котле у меня есть готовый суп. Посидите минуточку». Абдухафиз и Арифата встали и, перебивая друг друга, заговорили. «Мы торопимся. Надо еще по делам зайти. Спасибо вам. Спите спокойно, Янга. Не тревожьтесь. Салтанат скоро вернется». «Значит, поезд еще не отправился?» «Пока нет. До свидания». Кандалат-Биби проводила гостей до калитки и не уходила с улицы, пока не умолк стук костылей. «Добрые люди, благословение им, пришли навестить меня, хоть и успокоили немного, а пища все-таки в горло не лезет». Разговаривая сама с собой, она прошла на кухню, открыла крышку котла и вместо супа увидела густую разваренную картошку. Суп выкипел. «Хорошо, что не задержались гости. Как бы я подала им такое?» – подумала Кандалат-Биби. Она не знала, конечно, что Арифата и Абдухафиз очень голодны и с удовольствием съели бы ее загустевший суп. Арифата в другой раз непременно задержался бы здесь. Это не чужой дом, дом близкого друга, где он часто бывал. Но теперь спешил уйти от опасения, что Абдухафиз возьмет да и скажет про совещание в исполкоме, про то, что для эвакуированных решено искать жилье. Получилось бы, что они пришли к Кандалат-Биби с корыстной целью, а не просто навестить жену фронтовика. Арифата и Абдухафиз направились прямо в чайхану. Был уже поздний вечер, и кроме двух стариков, сидевших на топчине у цветника, других посетителей не было. Стариков обслуживал Тура по прозвищу Мойлав, усатый, немолодой помощник Арифата. «Эй, магазин твой обокрали!» – весело пошутил Абдухафиз. «На это осмелится только тот, у кого 10 голов, председатель!» – засмеялся в ответ Тура Мойлав. Он встал и из кладовой вынес миску, завернутую в дастархан. «Вижу, что вы изрядно проголодались». «Откуда тебе это известно, турака?» – удивился Абдухафиз. «По Арифата с первого взгляда видно». Арифата отвернулся, сделал вид, что не слышит, и, заваривая чай, с трудом сдерживал смех. «Не угадал ты, турака. Мы только что ели плов. Разве стал бы Арифата заваривать чай, если был бы голоден? Про вас я не знаю, а что Ака покушал, не похоже». «Почему?» «Нос повесил и слова вымолвить не может». Абдухафиз расхохотался. «Составь нам компанию, куда ты уходишь?» – сказал Арифата, обращаясь к Туре Мойлав, и развернул дастархан. «Кушайте сами, а я, знаете ли, ел лагман и пожадничал, съел лишнее и никак не могу переварить», – простодушно пояснил Турамуйлав, поглаживая живот. «Принес младший из ваших внуков, а это вам. Успело остыть, не разогреть ли?» Ариф ата молчал. У Кандалат Биби он тоже был немногословен и по пути не промолвил ни слова. «Я восхищен тобой, Турака. Ты действительно хорошо знаешь Арифа ата. Он молчит, словно наелся воску», — заметил Абдухафиз. «Много лет мы близки, как отец и сын», — хвастливо сказал Тура Муйлав, бросив под язык нас, табак. «Хватит болтать. Бери побыстрее пиалу, чай остывает». Ариф ата протянул чайник Абдухафизу. Молчаливость вовсе не была в характере Арифа ата. О, он очень любил поговорить, но совещание в райисполкоме необычайно разволновало его. Надвигалось невиданное, неслыханное и вместе с тем неотвратимое. До пустых ли слов сейчас? Предстояло немедленно начать подготовку к размещению эвакуированных из оккупированных врагом городов и прифронтовой полосы. Эшелоны с беженцами приближались. Прямо из райисполкома Абдухафиз и Ариф ата отправились по дворам Махали. Тогда-то и заглянули они к Батыру, угодив на его проводы. И хорошо, что они попили там чаю, отведали шурпы. С тех пор все на ногах, все в хлопотах. Обошли полмахали. «Да чего же боязливо Кандалат Биби! Помните Ариф ата, как она побледнела?» Вспоминая последний визит, сказал Абдухафиз. «Да, паниковать она умеет. Хорошо, что зашли, иначе она вышла бы на улицу и стала вопить о помощи. Всю жизнь Кандалат Биби такая. Раньше и о муже так же пеклась. Она и ему была как мать. Ведь по возрасту она много старше Шахабеддина. Ну и наврали же вы ей. Другого выхода не было. Она могла заставить нас сейчас же искать дочь. А тут все-таки успокоилась. Сам Аллах прощает, когда приврешь для доброго дела. Хорошо, что ты был осторожен». «В чем?» «Ты мог затеять разговор об уплотнении. Она бы упала без чувств». «Неужели она не поняла бы, какую беду переживают люди? Ведь есть же у нее сердце». «Но втолковать ей было бы трудно. И потому еще трудно, что она вспыльчива. Правда, вспылит и тут же остынет. Вообще-то она очень мягкосердечная женщина». «Описали вы ее». «Знаю ее, братец, с такими надо быть очень деликатным». «А что же делать? Вот и у Салима Кожевника вы остановили меня, дернули за локоть. А я ведь рта не успел раскрыть, как его жена принялась кричать. Неужели найдутся еще такие? А тут тысячи бездомных едут к нам». «Не паникуй, возьми себя в руки. Ты, председатель Махалинской комиссии, должен знать всех, как свои пять пальцев. Люди ведь друг на друга не похожи. И учти, война не обошла ни одну семью, во всех домах нарушила покой». «Понимаю». «Как же не понять? Щекотливое это дело – уговаривать, чтоб приняли чужие семьи. Люди у нас хорошие, с чистой душой, добрые. Вот сегодня побывали мы у многих. Разве кто-нибудь решительно отказал? Нет. Только в двух домах произошла осечка. Но, конечно, может случиться, что мы еще встретим и отказы. Те, кто отказал нам, предпочитают свои личные интересы интересам народа. Одумаются. Завтра, когда начнем размещать эвакуированных, будет другое. Увидят женщину, которая несет или ведет ребенка, и сразу смягчится сердце. Расчувствуются, подойдут к ней, возьмут и ее, и ребенка, и поведут к себе домой. «Это те, что отказали-то?» – усомнился Абдухафиз. «Попомнишь мои слова, и Кандалат поступит точно так же. Я в этом уверен. Еще обидится на тебя. Почему не сказали мне сразу? Жена Салима Кожевника тоже подобреет». «Откуда вы это знаете?» «Не спрашивай, откуда я знаю. Хочу, чтоб и ты знал, сынок. Душа человека тверже камня, но нежнее розы и широка, как море. Помни это, и никогда не ошибешься». «Узнать душу человека труднее всего. Это я давно понял», — сказал Абдухафиз, а про себя подумал. «Мудрый старик, правильные слова говорит. Половину домов обошли, продолжал Абдухафиз. Лишь Джаркуча, тупик, и дворы в том конце Махали остались. Может, завтра, не дожидаясь меня, начнете обход? Нет, не пустяковое это дело. Вместе завершим обход, сынок. Ладно, постараюсь прийти пораньше. Ну что же, чай допит, ноги отдохнули, пора идти на покой. Абдухафиз хотел встать, но Арифата остановил его загадочным видом, взял за руку. «Погоди-ка, сынок, и есть еще одно дело». «Какое дело, Арифата? Уже полночь». «Хочу спросить тебя, сынок, ты заготовил дрова и уголь?» «Нет еще, до холодов ведь далеко». «А крышу обмазал?» «Эй, какой ты неугомонный человек, Арифата! Пока крыша не потечет, разве стоит думать об этом?» «Стоит. Осень уже наступила. Видел, какой дождь прошел на днях? Это он предупредил тебя. Будь, Абдухафиз, начеку. Раньше сами хозяева заботились о топливе, о ремонте крыш, дувалов. Теперь они почти все на фронте. Кто же будет думать об этом? Ты, сынок, больше некому. А тут эвакуированные приезжают. Не стыдно ли будет тебе перед ними?» Абдухафиз хотел отшутиться. «Вот, мол, мы и подумали, поговорили». Но вовремя понял, что это может обидеть старика. Ведь прав Арифата, не зря беспокоится. Абдухафиз задумался. С войной появилось много новых забот. Они заслонили собой все остальное, и он забыл о насущных нуждах Махали. «Не думал я об этом, Арифата. Правильно вы мне напомнили». Абдухафиз озабоченно вздохнул. «Раз постигла нас беда, надо думать, как ее одолеть. Конечно, люди сейчас не станут приставать, сделай то, сделай это, понимают, в какие дни живем. И все-таки, пусть женщины не так чувствуют отсутствие своих мужчин, подумай о них, сынок». «Актив надо созвать», – загорелся Абдухафиз. «И медлить с этим нельзя. Ясно, закипит работа у комиссии по оказанию помощи семьям фронтовиков». «Молодец. Понял меня. И хорошо, что не обиделся. Сам, дескать, про все знаю. А потом, сынок, время от времени навещай семьи солдат. Спросишь, как поживаете, есть ли весточки. От одного этого человек воспрянет духом». «Все вы это знаете, Арифата. Не мне, а вам бы быть председателем. Это ошибка, что избрали меня». Испытывая благодарное чувство к старику, сказал Абдухафиз и придвинул к себе костыли. «Эй, разве ты будешь доволен, если выберут не тебя? Случись такое, ты бы меня за мной с палкой в руке в погоню погнался!» – пошутил Арифата. Оба весело расхохотались. Тура-Мойлав, сидевший неподалеку, тоже рассмеялся, хлопая себя по круглым коленям. Глава шестая. Вот уже несколько месяцев Махкам Ака и Мехрениса работают, не покладая рук. Работы много. Прежние нормы теперь не существуют, введены новые. Да и о них никто и не думает. Артель давно уже трудится в две смены. Каждый кузнец выполняет работу за двоих, за троих. В низеньком помещении, расположенном в конце двора Махкама Ака, от зари до зари непрерывно пылает огонь. Летят искры от раскаленного железа. Часто Махкам Ака и Мехрениса здесь же в кузнице завтракают, иногда и ужинают. Мехрениса на все руки то раздувает мехи, то стучит молотом, то подносит уголь и воду. Собственное хозяйство и дом без присмотра. До того ли теперь? Джигиты ушли на фронт, всюду их заменяют женщины и пожилые мужчины. А уже похолодало, пора заготавливать уголь и дрова, обмазывать крышу. Но Мехрениса боится даже напомнить об этом. Как-то раз она мельком что-то сказала мужу на эту тему. Махкам Ака взглянул на нее с осуждением. «Ты не под открытым небом, не в огне, жена. Подумай о тех, кто сражается не на жизнь, а на смерть. Не могут же бойцы на неподкованных конях пойти в бой». Помолчав, он с гордостью добавил услышанное недавно от директора Усметалпромсоюза Кадыр Хаджи. «Весь фронт, а значит и весь мир, смотрит сегодня на нас, тружеников тыла. Понимаешь ли ты это?» «Что ж я, дурочка, сами-то давно ли стали таким ученым?» С ноткой обидой в голосе отвечала Михриниса. «Кадыр Хаджа глазам не открыл, жена. Жили мы, думая, что вся отрада в этой ковке, да в том, чтобы поесть досыта. Нет, оказывается, не так. Знаешь, что еще сказал Кадыр Хаджа? Когда собрание закончилось, и мы вышли на улицу, он подозвал меня к себе, положил руку на плечо. «Уста», — говорит, — «заказ очень важный, сверху, вы это хорошо понимаете, объясните и другим членам артели». «Почему он это сказал мне?» «Потому что увидел, человек понимает». «Что понимает?» «А говоришь, что соображаешь», — сдержанно усмехнулся Махкамака. «От самого Буденного этот заказ, поняла?» «Откуда мне знать, что говорил Кадыр Хаджа?» «Он этого не говорил». «Кто же тогда сказал?» «Сам я понял. Как только Кадыр Хаджа произнес «получен важный приказ», я сразу догадался, от самого Буденного». Михриниса умолкла, продолжая рукояткой мехов раздувать огонь. Она хорошо знала Кадыр Хаджу. На каком-то празднике, возможно, это был в день 8 марта, он вручил Михринисе подарок. И про Буденного она тоже много слышала. В большой комнате над нишей, где полки для белья, висела фотография в рамке. Буденный в окружении незнакомых ей людей. Улыбаясь, он держит за поводок подаренную ему лошадь. А сбрую для лошади изготовил Махкамака. Очень берег Махкамака эту фотографию, повесил на почетное место в комнате. Время от времени Махкамака снимает фотографию Буденного, вытирает с нее пыль и подолгу рассматривает. На фотографии самого Махкамака не видно, но всякий раз он утверждает: «Вот затем, в чудской тюбетейке, стою я, вот посмотри!» И начинает рассказывать. «Тогда председателем артели был Кадыр Хаджа, зовет меня к себе. Уста, сбрую этой лошади сделайте сами, покажите свое искусство. Не каждому выпадает счастье выполнять такой приказ. Согласился я, но волновался очень, всю ночь не спал, думал, как лучше сделать. 2 дня работал. Пришел председатель, посмотрел удила, кольца, пряжки, бляхи для узды. Сказал: «Ювелирная работа, будет товарищ Буденный доволен». Михриниса знает рассказ мужа наизусть. Еще бы. И, кстати, весь важный заказ он первой показал Михринисе. И не председатель, а она прежде всех высоко оценила его работу. Вот и теперь, когда артель получила заказ для фронта, Махкамака то и дело говорит жене: «Это заказ самого Буденного. Надо постараться, жена». И Михриниса, услышав эти слова, с гордостью думает о своем муже. Мастер, умелец, золотые руки. Михриниса вообще постоянно думает о муже, любит его, чтит, прислушивается к его словам. Не бывает у них в доме ни ссор, ни обманов, ни недоразумений. А секреты? Секреты, конечно, бывали. Да только долго они не оставались секретами. Какие тайны у супругов, которые прожили в мире и согласии почти 30 лет? И все же не стоит решительно утверждать, что секретов не было. Возникали тайны, хочешь не хочешь, а возникали. Бывает иногда так, встречаются глаза Михринисы и Махкамака, светятся глаза, смотрят с доверием и любовью, но вдруг в то самое мгновение, когда тайна одного из них вот-вот перестанет быть тайной, глаза беспомощно опускаются, и язык заплетается, становится неповоротливым. И снова молчат супруги. Впрочем, долго так продолжаться не может. Наступает час, когда хранить тайну уже совсем невозможно. Именно в таком состоянии живет в последнее время Михриниса. Глаза ее то и дело загораются счастьем, слезы радости катятся по лицу. Так, вероятно, чувствует себя немолодая беременная женщина, которой, наконец, довелось испытать настоящее женское счастье. Как же ей поведать мужу свою тайну? Вдруг не поймет Махкамака и осмеет ее, или еще хуже, упрекнет? То угнетают Михринису ее мысли, то приводят в умиление, рассеивают печаль, успокаивают. Вот уже несколько недель она не она, а словно другой человек. Началось это с того момента, когда передала Михриниса Батыру корзиночку с виноградом и, обняв его, почувствовала, как по-особенному бьется ее сердце. Сильные руки Батыра обняли ее крепко и порывисто. Так мог обнимать только сын, самый родной человек на земле. Из глаз Мехренисы брызнули тогда слезы, каждая слезинка точно обжигала щеки. До мельчайших подробностей перебирала она переживания той минуты, чтобы хоть на мгновение еще раз почувствовать радостное озарение, которое, казалось, охватило всю ее душу, когда взглянула она в любимые глаза. Сын. Конечно же, сын. И теперь временами кажется ей, что помнит она Батыра совсем еще крошкой. Маленькие ручонки, цепкие пальчики, которыми он хватался за складки ее платья, мягкая в шелковистых волосах головка, чмокающие алые губы. Сегодня утром, во время завтрака, Мехрениса чуть было не раскрыла своей тайны. Махка-мака прихлебывал чай и не отрывал взгляд от яблони Накшалма, которую он купил вчера на базаре и посадил в честь Батыра. Махка-мака вспоминал проводы Батыра и давний разговор с Арифом Ата, который запал в его душу и породил столько беспокойных дум. «А что же Батыр не пишет? Пожалуй, пора?» – вдруг задумчиво сказал он и обернулся к жене. Мехрениса сама думала о Батыре, вспоминала его, подсчитывала в уме, сколько дней прошло, как он уехал. С опаской взглянула она на мужа. «Что это значит? Как он догадался о моих мыслях? Уж не хочет ли спросить меня, почему я стала такой задумчивой?» «Не доехал еще. Говорят, далеко?» Махка-мака бросил на жену быстрый и недоверчивый взгляд. «Откуда у нее такое спокойствие?» Что она дни и часы его дороги подсчитала. Жена вдруг вскрикнула, схватилась за колено и отскочила в сторону. Чайник под краном самовара наполнился, и кипяток лился через край. Махка-мака давно заметил перемену в душевном состоянии жены. Но он объяснял ее смертью сестры, горем, которое обрушилось на Мехренису. А тут еще эта война, отъезд на фронт племянника. Такое не проходит для человека бесследно. Однако перемены происходили не только с женой, но и с самим Махкамом Ака. Он старался скрыть это от Мехренисы, хотя чувствовал на себе ее пристальные взгляды. Батыр. Именно он владел всеми помыслами кузнеца. То, что посоветовал ему Ариф Ата, Махкам Ака выполнил. Батыра он назвал на вокзале не иначе, как «сыночек мой», «дитя мое». Заключив его в объятия, он поцеловал Батыра в лоб и раз, и два, и три. И заплакал даже, но слез, правда, не показал. Батыр же обращался с ним, как с другом. «До свидания», — сказал он Махка-мака, и уехал. У Махка-мака начинает болеть сердце при одном воспоминании об этом. Но он утешает себя. Но ничего, не сразу. Вот закончится война, вернется он здоровым, невредимым, тогда и... Поведать бы о своих думах жене, но как? Может быть, она не одобрит его намерений? Он собирался сказать ей тогда же, придя с вокзала. Осторожно, конечно, не от себя, а как бы от Арифа Ата, в порядке совета. Не смог. На другой день хотел сказать, тоже не решился, промолчал и на третий день. Вот и до сих пор не может сказать. «Не обожглась?» — спросил Махка-мака жену, очнувшись от своих мыслей, и встал с места. — Нет, кипяток капал через кошму. А вы уже позавтракали? — Сыт, жена, — ответил Махка-мака и вышел в комнату, чтобы переодеться. Обожженное колено у Мехренисы уже не болело, но беспокойство, охватившее ее, когда Махка-мака заговорил о Батыре, не проходило. Батыр пришел в дом Махкама Ака и Мехренисы по приглашению тетки сразу после поминок. Пришел без вещей, просто переночевать. На следующий вечер пришел опять. Оставаться в пустом доме было невыносимо. И с тех пор он постоянно ночевал здесь. Часто приходил поздно, задерживался в институте, случалось, уходил рано утром. Помочь Махкаму Ака или Мехренисе по хозяйству ему не приходило в голову, а они сами ни о чем его не просили. Для супругов Батыр оставался тем же племянником, каким был и прежде. Что будет дальше с Батыром, их как-то пока не волновало. Однажды вечером Батыр пришел раньше обычного и за ужином сказал: «Завтра я уезжаю на фронт». Он сказал это спокойным, даже приглушенным голосом, точно так, как обычно говорят: «Завтра я, наверное, вернусь позже». Махкам и Михриниса опешили, переглянулись, словно не поняли, о чем идет речь. И оба вдруг одновременно почувствовали, что им до боли жаль расставаться с Батыром, но почувствовали это как-то бессознательно, мимолетно, без каких-либо определенных мыслей о своем будущем и о его судьбе. Вполне возможно, что и муж, и жена тайком друг от друга провели ночь без сна и за эти часы многое передумали, и каждый понял, сколь прочны нити, связывающие их с Батыром. Так или иначе, с того дня, как уехал Батыр, все изменилось. Оба ходили задумчивые, сосредоточенные на своих переживаниях, и пока не рисковали открыться друг другу. «Ну, что ты задумалась? Давай скорее, вот-вот придут из артели», — поторопил Махкам Ака жену, заметив, что она, устремив взгляд куда-то в угол, едва-едва двигает рукояткой мехов. Раньше готовые изделия Махкам Ака сам относил в артель. Теперь он не тратил на это время, из артели приезжали на арбе. «Уголь неважный, что ли? Жару мало?» – огорчился Махкам Ака, видя, что, несмотря на все старания Михринисы, работа у него не очень спорится. «Уголь вчерашний», – возразила жена и приналегла на мехи. «Отчего муж недоволен углем? Горн пылает, как обычно. Михриниса нагнетала воздух мехами, не только двигая руками, но и качаясь всем телом. Чем же встревожен муж? Почему он стал неразговорчивым, мрачным? Ей казалось, что и руки у него ослабели. Раскаленное кольцо то и дело выскакивает из щипцов, удары молота не попадают в цель. Михриниса вспомнила, что ночью Махкам Ака плохо спал. Ворочался, вставал, сидел на постели. И выглядит он скверно. Глаза валились, скулы заострились, седина проступала сильнее. Михриниса расстроилась и, с тревогой глядя на мужа, продолжала молча раздувать мехи. А у Махкама Ака в самом деле неспокойно было на душе. И из-за этого и работа у него не ладилась. Всю ночь снились ему ужасные сны. Снилось ему, что он еще мальчик и находится среди детей. Странные эти были дети. Они стонали, плакали. Некоторые были запеленаты в бинты, как в пеленке. Многие истощены до того, что не могли стоять на ногах. Махкам Ака несколько раз просыпался в холодном поту, испытывая страшное смятение. А под утро увидел он сон, будто он на фронте, будто встретившийся недавно на улице мальчик прислал ему письмо в треугольном конверте. Только хотел Махкам Ака распечатать письмо, как послышался визг снаряда, и он проснулся. Махкам Ака работал, а мысли его были далеко. Он думал о наших неудачах на фронте, о бойцах, которые в этот миг идут навстречу пулям, о детях, оказавшихся на захваченных врагом землях и в прифронтовых районах смертельной опасности, голодными и без крова. Махкам Ака успел изготовить еще два кольца, когда послышался стук в калитку. Вошел сухощавый и высокий человек. Михриниса приветствовала гостя, сложив ладони вместе и наклонив голову. Это был председатель артели. «Пожалуйте, пожалуйте, Исмаил Джан», — сказал Махкам Ака. «С какой стороны взошло сегодня солнце? Как это вы удостоили нас своим посещением?» «Куда же мне идти, если не к вам, уста? Но как ваше здоровье?» «Помаленьку, Исмаил Джан. Да, кстати, поздравляю с новорожденным». «Спасибо».